дорогие радиослушатели, в последние полчаса сегодняшней модели для сборки рассказ Станислава Лема из цикла «Кибериада» «Белая смерть». Парагена была планетой, застроенной изнутри, ибо владыка ее, Метаметрик, который ширился по экватору на 360 градусов и опоясывал свое государство, будучи не только его главою, но и щитом, желая уберечь подвластный ему народ энтеритов от космического вторжения, запретил касаться на планете чего бы то ни было, хотя бы малейшего камушка. По этой причине дикие и мертвы оставались материки Арагены. Лишь топоры молнии обтесывали кремниевые горные гряды, а метеориты покрывали сушу узорами кратеров. Но внутри, на глубине 10 миль, начиналась зона неутомимых трудов энтеритов. Высверливая родную планету, они заполняли ее нутро кристаллическими садами, городами из золота и серебра, возводили дома вниз крыши в форме додекаэдров или икосаэдров, а равно гиперболические дворцы, в зеркальных куполах которых можно было увидеть себя увеличенным в 20 тысяч раз, как в театре гигантов. Ибо питали они влечение к блеску и геометрии, и зодчими были изрядными. По светопроводной сети качали под землю свет, и, фильтруя его через изумруды, алмазы либо рубины, имели по хотению своему то рассвет, то полдень, то сумерки розовые. А от собственных форм в такое восхищение приходили, что весь их мир был зазеркальный. Держали они повозки хрустальные, дыханием газов горячих движимые, без окон, но сплошь прозрачные, и, путешествуя, смотрели на себя же самих в зеркальных фасадах дворцов и храмов, как множественные придивные их отражения скользят, соприкасаются и радугой переливаются. Даже собственное небо имелось у них, где в паутине из ванадия и молибдена переливались шпинели и иные кристаллы горные, которые выращивали они в огне. Метаметрик был их монархом наследственным, а вместе с тем вековечным, ибо имел прекрасный, холодный, многочленный корпус, в первом сочленении которого помещался разум. Когда же по прошествии тысячи лет разум этот дряхлел, и кристаллические сети стирались от царственного мышления, власть переходила к следующему сочленению и так далее, а было их у него 10 миллиардов. Сам Метамерик был потомком ауригенов, которых ни разу не видел. Всего-то и знал он о них, что когда-то угрожала им гибель от неких ужасных существ, которые космоплаванием занимались, и ради него покинули родимые Солнца. Ауригены поместили все свои знания и всю свою жажду бытия в атомные микроскопические зерна и засеяли ими скальный грунт Арагены. Это имя дали они планете потому, что оно напоминало их собственное. Но не поставили на ее скалах вооруженные стопы, чтобы на след свой не навести жестоких преследователей, и погибли все до единого, тем только утешаясь, что врагам их, именуемым белыми или бледными, невдомек, что не в конец извели они ауригенов. Энтериты, которых породил Метамерик, не обладали его знаниями о столь удивительном происхождении своем. История ужасного конца ауригенов, а также начала энтеритов, запечатлена была в везувийском черном прекристалле, укрытом в самом ядре планеты. Тем лучше, однако знал и помнил ее их владыка. Из каменистых и магнетитовых глыб, которые выламывали неутомимые зодчие, расширяя подземное свое королевство, велел Метаметрик соорудить ряды рифов и забросать их в пустоту. Адскими кольцами кружили они вокруг планеты, преграждая к ней доступ. И космоплаватели обходили подальше эти места, прозванные «гремучей змеей», ибо там неустанно сталкивались огромные летающие колоды, базальтовые и порфировые, порождая мощные потоки метеоритов. И была эта местность рассадником всех кометных булыжников, всех болидов и каменных астероидов, заполнивших систему Скорпиона. Камнепадами сыпались метеориты и на саму Арагену, бомбардируя и перепахивая фонтанами искр, обращая ночь в день и тучами пыли день в ночь. Но даже малейшее сотрясение не достигало державы энтеритов, а смельчак, что дерзнул бы приблизиться к их планете и не разбил бы корабль в скаловоротах, увидел бы только каменный шар, похожий на череп, испещренный ямками кратеров. Даже ведущим в подземелье воротам энтериты придали вид покореженных скал. Тысячелетий никто не посещал Арагену, и все же Метаметрик ни на мгновение не ослаблял требования быть настороже. Но однажды Отряд энтеритов, вышедший на поверхность, увидел как бы громадный фужер, ножка которого застряла в нагроможденных скалах, а вогнутая часть, обращенная к небу, была разбита и продырявлена во многих местах. Тотчас привели туда астронавигаторов-многоведов, и те пришли к заключению, что перед ними корпус звездного корабля из сторон неведомых. Корабль был очень велик. Лишь вблизи было видно, что он имеет форму удлиненного цилиндра, носом врезавшегося в скалы, что покрывает его толстый слой окалины и копоти, а его задняя чешевидная часть своим строением напоминает величайшие своды подземных дворцов. Из-под земли выползли машины с клешнями, с крайней осторожностью извлекли дивный корабль из грунта и спустили его в подземелье. Затем отряд энтеритов разровнял воронку, вырытую носом корабля, чтобы стереть всякий след чужого вторжения на планету, и наглухо закрыл базальтовые ворота. В главной ученой обители, устроенной со светозарным великолепием, покоился черный, как будто на углях спекшийся корпус, а ученые, сведущие в своем ремесле, направили на него зеркальные грани самых светоносных кристаллов и вскрыли алмазными остриями верхний панцирь. Под ним оказался другой, белизны небывалый, что несколько их встревожило, когда же и эту оболочку разгрызли карборундовые сверла. Обнаружилась третья, непроницаемая, а в ней плотно пригнанная дверь, открыть которую они не сумели. Старейший ученый Афинор тщательно исследовал дверь и выяснил, открыть замок можно лишь словом заветным. Каким, не знали они и знать не могли. Долго перебирали они слова и космос, и звезды, и вечный полет, но дверь даже не дрогнула. «Не знаю, хорошо ли мы поступаем, стараясь проникнуть в корабль без ведома короля Метаметрика», — сказал, наконец, Афинор. «Ребенком я слышал легенду о белых созданиях, что преследуют по всему космосу любую в металле возникшую жизнь и истребляют ее из мести, поскольку...» Здесь он осекся и, подобно всем остальным, с великим ужасом уставился в борт корабля, огромный, словно стена, ибо при его последних словах дверь, доселе безжизненная, внезапно дрогнула и распахнулась. Открыло ее слово «месть». Кликнули ученые на помощь воинов, и в сопровождении оных, нацеливших свои искрометы, вступили в душную недвижную тьму корабля, освещая его кристаллами белыми и лазурными. Аппаратура была почти вся разбита, и долго бродили они между ее руин в поисках космоплавателей, но не нашли ни команды, ни малейших ее следов. Стали они раздумывать, не был ли корабль существом разумным, кои бывают весьма велики. Их корабль величиной тысячекратно превосходил неизвестный корабль, оставаясь, однако, ж единой личностью. Но обнаруженные ими узлы электрического мышления были мелки и рассредоточены, а значит, чужой корабль не мог быть ничем иным, как только машиной летающей, и без команды был мертв, как камень. В одном из закоулков палубы, прямо у бронированной стены, наткнулись ученые на жижу, разбрызганную подобную краске алой, которая, когда они к ней склонились, персты их серебряные запятнала. Из лужицы извлекли обрывки странной одежды, мокрые и красные, да кучу щепок, не слишком твердых, известковых. Бог весть почему ужас объял их всех, стоявших во мраке лучами кристаллов проколотом. А король проведал уже об этой истории. Тотчас прибыли его посланцы со строжайшим наказом уничтожить чужой корабль со всем его содержимым, а пуще всего корабль наказывал предать атомному огню чужаков-космоплавателей. Ученые отвечали, что там ничего не было, только тьма, да покореженные останки, да внутренности стальные, да прах, краскою алой запачканный. Задрожал королевский посланец и немедля велел атомные котлы разжигать. «Именем короля», — возгласил он, — «алая краска, вами найденная, вестник погибели. Ею питается белая смерть, которая одно лишь умеет мстить безвинным за то, что они существуют. Ежели то была белая смерть, нам она уже не опасна, ведь корабль мертв, и все, кто на нем путешествовали, полегли в кольце оборонных рифов», — отвечали они. «Бесконечно могущество бледных существ. Погибая, они многократно возрождаются заново вдали от мощных солнц. Делайте же свое дело, атомисты!» Страх охватил мудрецов и ученых при этих словах. От Однако не поверили они роковому пророчеству, полагая возможность погибели слишком невероятной. Подняли корабль с его ложа, разбили его на платиновых наковальнях, а когда он распался, окунули в жесткое излучение, и обратился он в мириады летучих атомов, которые вечно молчат. Ибо атомы не имеют истории. Все они одинаковые, откуда бы ни были родом, хоть с ярких солнц, хоть с мертвых планет, хоть из существ разумных, добрых или дурных, ведь материя одна и та же во всем космосе, и не ее надлежит опасаться. И все же даже атомы собрали они и, заморозив в единую глыбу, выстрелили к звездам, и лишь тогда сказали себе с облегчением: «Мы спасены, нам уже ничто не грозит». Но когда ударили молоты платиновые по кораблю, и тот распался, из обрывка одежды, кровью запачканного, из распоротого шва выпал незримый зародыш, столь малый, что сотню таких закроет песчинка, а из него народился ночью в пыли и во прахе меж валунами пещер белый побег. А там и второй, и третий, и сотый, и дохнуло от них кислородом и влагой, от которой ржа перекинулась на плиты градов зеркальных, и сплетались нити незримые, прораставшие в холодных внутренностях этритов. А когда пробудились они, уже несли в себе гибель. Не прошло и года, как полегли они до последнего. Остановились в пещерах машины, погасли кристаллические огни, зеркальные купола источила коричневая проказа, когда же развеялись последние крохи атомного пепла. Наступила тьма, а в ней разрасталась, с хрустом пробивая скелеты, проникая в ржавые черепа, затягивая пустые глазницы, пушистая, влажная, белая плесень.